Глава 17. 24 февраля. Туман. Утро. Город Агират. «Трогаем!» — отдал короткую команду в рацию Туман. Три больших катера разом добавили оборотов, и они, развернувшись и подняв кучу пыли, полетели в сторону выезда из этой долины. Туман еще успел посмотреть на остатки их Белаза, их когда-то грозной боевой машины, которую не смогли взять огромные животные, которую они отбили у рейдеров и хватальщиков. Но перед природой эта огромная машина оказалась бессильна. Снег и отсутствие дорог — вот что поставило крест на дальнейшей судьбе этой машины. Там, где они очутились, на нем, в этом мире, передвигаться было невозможно. Местные ремонтники города Агират уже практически закончили разбирать Белаз. Осталась только передняя часть, по которой также лазили с пару десятков фигурок людей, и они также продолжали его разбирать. Жалко ли было Туману Белаз? Скорее всего, да. Как жалко его было и всем ребятам, которые провалились на нем в этот мир. В Тунем отправились все из команды Тумана. Никто не захотел оставаться в Агирате, хотя местные были совсем не против. «Сколько нам до Тунем?» — услышал Туман голос винта. «Если все пойдет нормально, — ответил Паха, — часов через пять будем. Полетим быстро, нам выдали лучшие катера». «На этом вообще...» — он не сильно хлопнул ладонью по сиденью катера, в котором они находились. «Месяц назад движки перебрали. Сделаем круг, чтобы меньше около Балса маячить. Там кипиш после нашей поездки до сих пор». «Они же наверняка догадались, кто им ментовку их спалил», — хмыкнул грач. «Конечно», — засмеялся Паха, поудобнее устраиваясь в кресле. «Штирлиц сказал, что Чарис там от злости свой кабинет разнес. Рвал металл, требовал нашей крови. Только ехать не на чем». Тут Паха засмеялся еще сильнее. «В любом случае они пожалуют сюда в гости», — многозначно произнес Туман. «Пускай», — парировал Паха, — «мы будем готовы. У нас и оружие благодаря вам прибавилось, и средств усиления тоже. Ваш этот арканит чудо-чудное, наш уже сказали». «Расстрелять пробовали?» — спросил Хас, смотря в окно. Три Клеуса как раз в этот момент вылетали из арки, ведущей в долину. В арке уже начали устанавливать заднюю аппарель, снятую из Белаза. «Да, полили по одному из листов», — кивнул Паха. «Держат все пули. Так что хрен они нас возьмут. Наша задача — долететь до Тунема. С этим проблем, думаю, не будет. А там уж пусть ваш Гера подключается, ворота всем нужны. В тех двух нами открытых мирах осталась куча народу, оружия, различных припасов». «Починит», — заверил его грач. «Гера главастый малый». Еще через несколько минут катера вырвались на простор. Они вылетели на огромную долину, полностью покрытую снегом, и, встав параллельно друг к другу и поднимая за собой огромный снежный шлейф, и увеличили скорость. «Прям как у нас!» — хихикнул Леший, крутя головой по сторонам, смотря на Клеусы. «Только мы и по плато так катаемся!» К обеду три катера без каких-либо происшествий долетели до Тунема. В этом городе у Пахи и других бойцов, которые отправились с Туманом и его ребятами, были многочисленные знакомые. «Эй, в катерах, остановитесь и представьтесь!» Услышали все разом в катерах голос незнакомого мужчины. Три Клеуса тут же скинули обороты двигателей и, пролетев по инерции еще около 100 метров, зависли на месте. До гор, за которыми была долина, был еще около километра. В принципе, в бинокли и другую оптику пассажиры катеров уже видели расположенные у подножия горы различные постройки. «Прием, прием!» — взялся за рацию Паха. «Мужики, мы свои!» «Кто свои?» «Мы из Агират!» «Ого!» — удивилась рация. «Чего это вы в такую даль, да еще и такими силами прилетели? Давненько вас у нас не было». «Да вы к нам тоже нечастые гости», — ответил Паха. «Хватит трепаться», — дернул его за рукав Туман. «Давай уже, пусть нас запускают». «Да-да», — поддакнул сзади еще один человек из Агират. «Кажется, скоро будет буря». Несколько бойцов тут же посмотрели в окна. «Точно». С другой стороны было видно, как на небе сгущаются тучи. «Меня зовут Паха, у вас некоторые меня знают. Жди». Через 10 секунд рация произнесла снова. «Да, знают тебя тут наши. Чё хотел, Паха, и почему вас так много?» «С нами люди из другого мира», — прекратив улыбаться, выпалил тот. «И среди них есть специалисты, некая аппаратура. С его помощью можно попробовать починить ворота». «О как! Ну давайте так. Сначала залетает один катер. За оружие не хвататься. Если вы действительно те, за кого себя выдаёте, то залетают два других». «Добро», — тут же согласился Паха. «Мы летим». «К чему так?» — спросил у него винт. «А если в катерах вражеский десант?» — ответил за Паху Туман. «Сейчас он там своей рожей посветит, и его все узнают, и залетим уже мы». «Пах, ты бы это!» — вновь раздался голос того паренька, который сказал про бурю. «Поспеши, как-то тучки все ближе и ближе». Снова все уставились в окно. Да, действительно, небо позади них потемнело, и, кажется, эти плотные облака стали ближе. Так как их переговоры все слышали, то никто не задавал глупых вопросов. Клеус, в котором находился Паха, Туман, Грач и еще с десяток бойцов, тронулся с места и полетел уже к открытым воротам в горе. Меньше чем через минуту они уже залетали в гараж. Пролетая по коридору, все, кто находился в катере, видели, как тут и там на них смотрят многочисленные стволы пулеметов и автоматов. А на самой площадке в гараже их встречают 5 человек, все вооружены. Но оружие на катер не направляют. «Глуши!» — крикнул водителю Паха, когда катер остановился недалеко от встречающих, и эхо от его двигателя отразилось от стен. Через 5 секунд шум винтов стих, а вместе с ним и исчез ветер, который эти самые огромные винты поднимали. «Здорово, мужики!» — открыв люк, крикнул Паха, первым выбравшись на борт катера. «Свои, успокойтесь!» Следом за ним выбрались и все остальные. Быстрое рукопожатие, и командир, который был среди встречающихся и представился как Лави, отдал команду радисту, чтобы тот связался с остальными 2 катерами, ожидающими снаружи, и дал им добро на прибытие сюда. Пока ждали 2 других катера, Лави задал вопрос, посмотрев на Тумана с Грачом. «Вы и правда можете починить ворота?» «Постараемся», — ответил Туман. «Среди нас есть головастый парень. Уником в своем роде. Можно сказать, что он разработал и запустил ворота в нашем мире. Благодаря ему мы и ходим между мирами», — тут Туман усмехнулся. «Ох, будем надеяться», — с надеждой сказал Лави. «Знаете про наши открытые миры-то, наверное?» «Да, нам рассказывали про открытые вами 2 мира. У нас их тоже несколько открыты. Думаю, рано или поздно Гера сможет починить ворота». «Домой хочется», — улыбнулся Лави. «Конечно, а кому не хочется?» «Понимаю. У нас-то как очутились?» «Ох, долгая история. Думаю, у нас будет время поговорить». «Не вопрос. Мы вас расселим, а ваш Гера пусть занимается с нашими техниками. Их уже предупредили, они его ждут. Там только он или еще что-то есть. Кое-какая аппаратура. Она у нас была с собой, мы ее сюда привезли. Может, с ее помощью эти яйцеголовые смогут наладить ворота?» Мужчины засмеялись. Следом послышался шум двигателей, и сюда в гараж на небольшой скорости влетели 2 катера. Туману понравился этот крепкий мужчина, примерно его возраста. Уж чего-чего, а первоначальное впечатление он производил хорошее. Туман по роду своей деятельности умел разбираться в людях, и этот мужчина внушал ему уважение. Следуя указаниям одного регулировщика, оба катера, поднимая своими винтами довольно-таки ощутимый ветер, от которого стоящим мужчинам аж пришлось отвернуться, припарковались около стенки, и спустя еще несколько секунд водители заглушили двигатели. «Вон в том аппаратура», — показал рукой на левый катер Туман. «Дай своим команду, пусть подгонит машину, а вон и Гера». Гера выбрался из правого катера и 5 секунд осматривался по сторонам. Его лицо было немного помято, так как он проспал почти что всю дорогу. И эти деньки у него были довольно-таки напряженные. Сначала под его чутким руководством демонтировали аппаратуру с разбираемого БелАЗа, затем он сам с помощью нескольких технарей из Агерат пытался ее наладить. Он хотел отправить сигнал в пространство, чтобы из института в Таусе открыли ворота. Но все его попытки оказались тщетными. А когда он увлечен идеей и работой, то мог забыть не только про еду, но и про сон. Вот и вырубился, пока они летели сюда. «Хорошие у вас бойцы», — с уважением сказал Лави, рассматривая бойцов Тумана. «О, а вот такую пушку мы уже видели!» Он кивнул на винта, который выбрался из катера с дробовиком АА-12. «Где?» — удивился Туман. «Да были у нас тут люди несколько дней назад. Встретились с нашими поисковиками, те их сюда и привели. Они, кстати, тоже из другого мира оказались. Ну, провалились сюда, к нам». Туман, Грач и те, кто его сейчас услышали, мгновенно перестали улыбаться, знакомиться с местными и немного напряглись. «Их имена?» — нахмурившись, спросил Туман.